Глава 38. Я прыгнул с поезда и почти сразу увидел станцию, которая была совсем рядом. Я добежал до перрона и чудом успел вскочить в состав, который уходил в Москву. Здесь было чище, чем в моем составе. И проводник был помоложе и более трезвый, хотя все равно от него несло водкой. Я сунул, не торгуясь, $100 и пошел устраиваться на какой-то полке. Всю дорогу я обдумывал ситуацию. Я весь горел, у меня снова поднялась температура, но голова работала ясно. Я точно по минутам знал, что мне нужно делать. И сошел я, конечно, не на Курском вокзале, куда шел поезд, а в том самом Подольске, где мы сидели с Людмилой всего несколько часов назад. Как интересно может спрессовываться время. Иногда кажется, что один час растягивается на годы, а иногда годы мелькают как одно мгновение. Время — категория меняющаяся. И я уверен, что физики еще докажут это рано или поздно. Я доехал до Москвы, заплатив на этот раз всего $100. Было уже утро, и многие машины шли в центр города. Мне было очень стыдно тратить деньги Людмилы. Я чувствовал себя вором. Но другого выхода не было. Я приехал прямо к министерству, точно зная, что человек, который мне нужен, находится здесь. Я не сомневался, что он сегодня не уйдет с работы, как не ушел с работы и его шеф. Слишком много людей погибло за последние 2 дня, чтобы они могли просто уехать сегодня ночью домой. Подъехав к нашему министерству, я нашел телефон-автомат и позвонил по уже известному мне номеру, и попросил позвать того самого офицера Решка, который мне был нужен. Дежурный спросил, кто говорит, и я, подумав, назвался именем полковника Баркова, ведь они обязаны знать друг друга. Почти сразу Решка подошел к телефону. — Слушаю вас, товарищ полковник, — сказал он очень предупредительно. — Меня прислал Барков с пакетом. Быстро сказал я. Он меня предупредил, чтобы я не входил в министерство. Я понимаю. Ответил мне этот тип. Если можно, выйдите ко мне, и я передам вам пакет. Сейчас спущусь. Быстро сказал Решка. Сработало. Сработала моя уловка. Я спрятался в каком-то подъезде и ждал, засунув обе руки в карманы. Наконец показался идущий ко мне офицер, я вышел к нему. «Что у вас за пакет?» — спросил он. Я показал ему пистолет. «Если шевельнешься, сука, я тебя пристрелю», — пообещал я, и он по моим глазам понял, что терять мне нечего. «Что вам надо?» — нервно спросил он. «Ты звонил вчера журналистке и приглашал ее зайти к Горохову, чтобы принять участие в операции. Верно?» «Кто вы такой?» «Я тебя спрашиваю, верно?» «Вы Шувалов». Узнал он меня, наконец, в ужасе глядя на мое лицо. «Вы Никита Шувалов. Разве вы еще живы?» «С того света явился». Деловито сказал я. «Ты не ответил на мой вопрос. Откуда ты знал в 10 часов, что произойдет ночью, если Метелина позвонила только в 11, а мы выехали в 2 часа ночи? Говори, стервец, иначе я пристрелю тебя здесь, рядом с министерством». И опять он понял, что я его не обманываю. «Мне приказали, мне приказали», — залепетал он, оглядываясь по сторонам. «Мне приказали ей позвонить». «Кто приказал?» «Мне приказали», — повторял он, как заведенный. Я достал пистолет и легко ударил его в лицо, чтобы привести в чувство. «Имя! Ну, имя!» «Александр Никитич», — выдавил он. «Откуда он узнал об этой операции? Кто с вами связывался?» Он снова огляделся по сторонам. «Свяжи меня, сволочь!» На этот раз я ударил его сильнее, и он упал. На нас уже смотрели прохожие. Я наклонился над ним. «Скажи имя». Он трясся всем телом и беззвучно плакал. Он был красивый, но какой-то женоподобный. Я даже подумал, что он гомосексуалист. Настолько красивым и женственным было его лицо и тонкие губы. Кто тебе передавал приказы для Александра Никитича? Кто был с вами связан? Скажи мне имя. Барков, полковник Барков. Выдавил он и, упав на землю, заплакал еще сильнее. Женщина-дворник, остановившись, смотрела на нас, ничего не понимая. Я ударил его ногой еще сильнее. Я начал избивать эту гниду, пока не услышал, как кричат люди, и не увидел бегущих к нам сотрудников милиции. Представляю, какое это было зрелище. Мужчина в грязной куртке с безумным лицом избивает холеного офицера милиции, сотрудника Министерства внутренних дел, помощника первого заместителя министра. Вообще странно, что они в меня еще не стреляли. «Кто работает на вас в нашей группе?» — закричал я. «Говори, у тебя одна секунда!» Я видел, как приближалось сразу 5 человек. «Не знаю». Поднял он руки, словно защищаясь от угрозы. «Не знаю, мы подслушали все ваши разговоры. Мы приказали не давать вам ни с кем разговаривать, кроме нашего человека. Но его имени я не знаю. Клянусь, я не знаю». Люди были совсем близко. Я повернулся и побежал. За углом стояла машина, с водителем которой я договорился за баснословную сумму в $300 ждать меня ровно столько, сколько нужно, и не обращать внимания на любые крики и даже выстрелы. Пришлось даже показать ему свое удостоверение, объяснив, что мы проводим специальную операцию. «Быстро!» — крикнул я ему, вваливаясь в машину. «На Петровку! Только очень быстро!» Они не давали нам говорить. Не давали говорить. Сверлило у меня в голове. Машина неслась на Петровку. Теперь я знал, что должен делать. Мне нужно было уточнить только одну деталь. Но я уже начал обо всем догадываться. Однако для начала я должен был прорваться к себе. «Не тормози!» — сказал я водителю «Волги». — Пойдешь на таран, ломай ворота и въезжай во двор. — Ты что, шеф? — испугался он. — Здесь же милиция. Какие ворота? Как хочешь, а я на такое не согласен. — Остановись рядом, черт с тобой! — крикнул я, бросая ему деньги. Мы подъехали ровно в 5:40 утра. Я выскочил из машины. Странно, что вокруг столько людей с автоматами, но никто не стрелял. На земле была кровь и осколки стекла. Виднелись простреленные пулями окна и двери. Что здесь произошло ночью? Неужели кто-то решился устроить нападение, зная, что здесь несколько сот вооруженных людей? Я вбежал в дежурку, показывая удостоверение, и успел услышать, как за спиной дежурный счастливо кричал в трубку. «Никита Шувалов вернулся!» Я бежал по коридору. Не давали говорить. Не давали говорить. Сверлило у меня в голове. В нашей комнате никого не было. Я увидел какого-то знакомого офицера. «Где наши?» «У Горохова», — сказал он. Я бросился туда. Не давали говорить. Не давали говорить. В приемной стояли все наши. Увидев меня, Хунинов вздрогнул. Да, он вздрогнул. Остальные тоже испуганно смотрели на меня. Я уже чувствовал. Я уже знал, кто убийца. Мне нужно было только последнее уточнение. Я без разрешения вошел в кабинет Горохова. «Они потребовали документы», — говорил Краюхин. Позвонил сам Александр Никитич и потребовал документы. «Сейчас уже ясно, что они все связаны, и нам нужно найти подлеца среди 4 наших офицеров». Когда я вошел, они обернулись, Звягинцев встал. За моей спиной кто-то сказал: Срочный пакет из министерства для подполковника Звягинцева. Я сделал несколько шагов. — Товарищ подполковник, — сказал я, обращаясь к Михалычу. — Они убили Леонида Свиридова и Людмилу Кривун. — Уже знаю. — нахмурился Михалыч. — Я сегодня ночью звонил сюда, — быстро сказал я. — Разговаривал с нашими. — С двоими, мы знаем. Так я и думал. Теперь больше ничего уточнять не нужно. Не давали говорить, вспомнил я. И еще вспомнил всех наших товарищей. Майора Зуева, Иона Петрашку, Майора Байрамова, Влада Дятлова, Леню Свиридова и Людмилу Кривун. Я вспомнил их всех, как будто в этот момент я должен был вершить правосудие от их имени. — Строими, товарищ подполковник! — громко возразил я. У Краюхина упала ручка, Горохов поднял голову. — Кому отдать пакет? — спросил кто-то за спиной. — С кем ты говорил? От напряжения у Звягинцева дрогнул голос. Он все понял. Первый со мной ругался, но сразу положил трубку. А с третьим мне не дали говорить. Только во время своего второго звонка я говорил много, очень много, и сам положил трубку, чтобы они не могли определить, где именно я нахожусь. Но моего собеседника тогда интересовало только, где я нахожусь. Я вспомнил все. «Строими!» — прошептал я, чувствуя, как бледнею от бешенства. «Хонинов и Маслаков сказали, что ты говорил с ними», — кивнул Звягинцев. Он еще не успел договорить, когда я выскочил в приемную. Я набросился на этого сукиного сына, подставившего Зуева и Байрамова, предавшего Свиридова и Петрашку, убившего раненого Дятлова. Я бил, вкладывая в удары всю свою ненависть, накопившуюся за двое суток. Я вымещал на нем всю свою злобу и свое несчастье. Я бил страшным смертельным ударом, и он даже не сопротивлялся. Предателем был Миша Бессонов. Это он, единственный среди всех, не сказал, что я звонил сюда. Это он интересовался, где я нахожусь. И это с ним мне дали возможность говорить целых полминуты, пока я сам не повесил трубку. Они не боялись, что я ему что-то скажу. Они ничего не боялись. Меня не могли оттащить сразу 5 человек. Я рвал его на куски, бил его ногами и руками. Бил, бил, бил. Я бил этого предателя, этого ублюдка, своего бывшего товарища, оказавшегося подонком. Меня держали все. Они, по-моему, боялись за мой рассудок. Даже Хонинов, поначалу ничего не понявший, все-таки начал вместе с другими оттаскивать меня. «Он предатель!» Вырывался я из рук своих товарищей. А Бессонов молчал, глядя на нас ненавидящими глазами. «Откройте конверт!» Сказали за моей спиной. «Конверт для Звягинцева из министерства!» «Нет, не открывайте!» Вдруг закричал Михалыч и, бросившись на меня, упал вместе с нами, как бы накрывая нашу группу своим телом, и толкнул упавший конверт ногой в сторону уже поднимавшегося с пола окровавленного Бессонова. Раздался взрыв. Наверное, толчок в сторону Бессонова у Звягинцева получился бессознательно. Он просто хотел толкнуть конверт к окну, рядом с которым был Бессонов. А Михалыч хотел спасти нас всех. Бессонов был так избит, что не сумел еще подняться. Может, это и к лучшему. Его бы все равно разорвали на куски. Мы таких вещей не прощаем. От взрыва погибло 2 человека. Сам Михалыч и подонок Бессонов. Михалыч прикрыл нас всех своим телом, как настоящий командир, как капитан гибнущего судна, как орел, пестующих своих ребят. Он прыгнул на нас, ставя заслон между взрывчаткой и нашими телами. Ему в спину попало сразу 3 осколка. А может, он спасал и наши души тоже? Может, он в этот момент спас и душу Бессонова, который счастливо избежал изнурительного и оскорбительного допроса? Я все время думаю, неужели Михалыч мог все так правильно рассчитать в какую-то долю секунды? А потом я сидел как в тумане. Кто-то рядом кричал, кто-то бегал. Горохов искал Александра Никитича и требовал у Панкратова найти министра. Потом убирали трупы, вытирали кровь, перебинтовывали мне ногу. И, наконец, я услышал голос Горохова. Ему в приемную принесли утренние газеты. 7:00 утра, во вторник. «В сегодняшних газетах написано о вас, ребята. Вы герои. Они пытались подставить вас. О вашей группе напечатано во всех газетах». Это были утренние газеты. Мы все-таки продержались и победили. А Бурлаков, какой-то полковник ФСБ, который обещал Горохову все это устроить, сдержал свое слово. Позже мы узнали и другие подробности. Метелина действительно работала информатором и ФСБ, и МВД. Она позвонила в 11:00, чтобы на задание выслали именно нашу группу, дежурившую в ту ночь. В 1:30 к дому Скребенко подогнали автомобиль Липатова, на котором он поехал к Коробкову передать часть денег. Скребенко считал, что у него не такие большие деньги. Он даже не подозревал про аптечку. А увидев нас, испугался и, сломав всю игру, выбросился в окно. Тогда было принято решение о ликвидации Липатова, чтобы свалить все на него, приписав ему и деньги, находящиеся в аптечке. В газетах готовилась статья о его нелегальных доходах и банковских счетах за рубежом. Фотографию Горохова мы должны были найти только на следующий день. Никто не думал, что Скребенко выбросится, и мы сразу поедем к нему на квартиру. Все считали, что после официального допроса Скребенко мы только днем в понедельник или во вторник поедем к нему с обыском, а самого Горохова к этому времени уберут. И Скребенко останется в качестве козла отпущения. Самым страшным было предательство Миши Бессонова. Звягинцев сам брал его в свою группу. Может, Михалыч чувствовал свою вину за него. Он ведь держал его при себе напарником, когда мы шли на наиболее сложные и опасные операции. Может, поэтому Михалыч и принял решение взорвать его и подставить себя самого под этот взрыв. Этого я уже никогда не узнаю. Миша приехал из деревни, был аккуратным, исполнительным, дисциплинированным парнем. Когда мы шутили про девочек или про нашу прежнюю жизнь, он краснел и тихо вздыхал. Только однажды он позволил себе чуть открыться, сказав Дятлову, что тому повезло больше. Влад вырос в хорошей московской семье. Учился на дневном факультете престижного московского вуза. Может, это была зависть? Или просто в душе он считал, что ему повезло меньше других, и он обязан был это как-то компенсировать? Почему так получается, что люди, у которых было трудное детство, вырастают людьми озлобленными и завистливыми, даже если пытаются подавить это в себе? Может, играют роль какие-то комплексы? Я ничего не понимаю в этом, но каждый раз, думая о предательстве, я вспоминаю Мишу Бессонова. Ведь у него не дрогнула рука, когда он затягивал леску на шее своего товарища. Кстати, от шока, вызванного убийством Дятлова, никто сразу не сообразил, что Бессонов ездил 3 дня назад в рыболовный магазин покупать леску. Это было, пожалуй, самое убедительное доказательство.